перекрещивающихся лучах света поворачивается монументальный логотип 20th Century Fox – золотое сооружение на фоне закатного неба. Возникает, крутясь, голубой трафарет букв F и K на черном фоне. Трафарет замирает, рядом появляется голубая надпись «Фонд кино». Желтый фон из квадратиков с белой надписью «БКФ» – «Банк корпоративного финансирования». При поддержке онлайн-кинотеатра «Иви». Радио «Спорт ФМ». Будь первым! На черном фоне объемные стальные буквы логотипа «Реноватио». «Enjoy Movies». Фильм основан на реальных событиях. Золотые буквы названия фильма «Чемпионы». Быстрее, выше, сильнее. Зал спортивной гимнастики. Девочки делают переворот назад через мостик. Тренер проходит через зал, приседает на корточки. Кристина Асмус в роли Светланы Хоркиной. Свет, пойдем. Будет церемония награждения. А меня тоже награждать будут? А как же без тебя? Конечно, будут. Евгений Пронин в роли Александра Попова. Для награждения приглашаются участницы, выступавшие по программе второго взрослого разряда. Третье место. Подожди. Екатерина Лесневская. Тебя обязательно пригласят. Сергей Бондарчук в роли Александра Карелина. Поздравляю. Виктория Толстоганова. Второе место. Егор Корешков. Елена Волкова. Дарья Якомасова. Первое место. Анна Железовская. Александр Робок. И, наконец, приз самой юной участницы соревнований. Света Хоркина. Вот теперь иди. Тренер подталкивает Свету. Сергей Сосновский, Василий Мищенко, Александр Галибин. Поздравляю. Свете дают игрушечного олимпийского мишку. Держи, именаль. Девочка стоит, опустив голову, не поднимая глаз. Шоколадное. Спасибо. Стенное панно. Девушка с олимпийским мишкой. Света идет к родителям. Держись. Юль. Мы поздравляем тебя, доченька. Грустное лицо Светы. Эй, ты чего расстроилась-то, а? Почему ты плачешь? Что случилось? Я стану самой сильной, и меня будут награждать первой. Всегда. Мама улыбается. Так и будет. Мама гладит Свету по плечу. Руки гимнастки в порошке магнезии. Тренер идет вдоль сидящих на скамейке девушек-гимнасток. Присаживается на корточке перед крайней в ряду. Свет, пора. Автор сценария Эмиль Никогосян, Александр Маркин. Смотри, ногами пол не черкани. Света останавливается, оглядывается на девушку, сказавшую это. Отворачивается, идет вперед. Мама Света сидит в рядах зрителей. Света идет к урне с магнезией. Берет в руки порошок, подходит к брусьям. Света встает в начальную стойку. Рука вытянута вверх. Затем берется двумя руками за нижнюю жердь. Замах ногами, поперечный шпагат в воздухе, стойка на руках. Опускает ноги на жердь. Оборот, перелет на верхнюю жердь. Оборот вокруг верхней жерди. Мама улыбается, волнуясь. Стойка на руках, перехват. Оборот в другую сторону, шпагат в полете, перехват, переброс на нижнюю жердь. Внимательное лицо представителя сборной. Света делает сальто, соскок, замирает в финальной стойке. Руки подняты, ладони развернуты в стороны. Награждение. Света на первом месте. Режиссер-постановщик Артем Аксененко. Света бежит к маме с сестрой. Поздравляю, доченька. Обнимаются. Подходит тренер. Свет, поздравляю. Спасибо. Неплохо для Коломенской версты, да? Неплохо для этих соревнований. Поздравляю. Увидимся. Мужчины жмут друг другу руки. Это представитель сборной. Ну что, собирай чемоданы, едем в Москву. В Москву? На базу сборной. Света обнимает тренера. Это надолго? Это возможность тренироваться в сборной страны. Мама растеряна. Не затягивайте с решением. Тренер уходит. Мама робко, а затем счастливо улыбается. Света обнимается с мамой и сестрой. Замедленные кадры. Мальчик прыгает в воду с тумбы на борту бассейна. Плывет. Вертухин, ногами работай! Ногами, ногами работай! Давай, давай, быстрее, быстрее! Тренер на бортике свистит в свисток. Тренировка окончена! Все в раздевалку! Входит мальчик. Вертит на пальцах очки для плавания. Тренер заполняет журнал тренировок. Мальчик проходит по бортику мимо тренера. А ты откуда такой? Саша Попов, 1А. А родители твои где? Мама пошла справку сдавать, а я сразу в бассейн. Ну, справка — это хорошо. Иди одевайся, сегодня плавать не будем. А я еще не умею плавать, но очень хочу научиться. Научишься, научишься. А теперь давай марш в раздевалку. Тренер уходит. Саша упрямо сжимает губы. Замедленный кадр. Мальчик встает на бортик, надевает шапочку и очки, прыгает в воду. Медленно погружаясь под воду в облаке пузырьков, мальчик делает руками движение, будто летит. Оглядывается, потеряв ориентиры и не зная, что теперь делать. Барахтается в воде. Всплывает взрослый мужчина. Фальстарт. И это неудивительно. Нервы у всех на пределе. Это же олимпийский финал. Даже президент США пришел посмотреть на триумф американского спортсмена. Но победа американца не входит в планы нашего прославленного пловца. Трехкратного чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона Александра Попова. Надо отдать должное. Гарри Холл находится в отличной физической форме и на предварительных заплывах показал лучшее время. Пловцы принимают стартовую стойку. Итак, старт. Тела пловцов красиво входят в воду. Начиная с вытянутых ладоней, скользят, плывут по поверхности в стиле кроль. У пловцов 50 метров, чтобы выявить победителя. Зрители в напряжении. На барьере трибун надпись «Атланта». Спортсмены быстро плывут. Судья с секундомером у бортика. По ощущениям, Холл пока опережает Попова. Подводные кадры перемежаются со съемкой сверху. Арбитры наклоняются над бортиком. Пловцы на финише. Саша касается рукой бортика. Трибуны неистовствуют. Попов первый, американец второй. Александр Попов становится четырехкратным олимпийским чемпионом. Это победа, друзья! К рингу идет борец в синем трико. Уважаемые телезрители, на ваших экранах Александр Карелин. Трехкратный чемпион мира. Олимпийский чемпион. Непобедимый борец из Новосибирска. Желтый круг ринга с красной точкой в центре. Борцы жмут друг другу руки. Арбитр свистит в свисток. Схватка начинается. Карелин делает перехват, бросает соперника на пол. Тренер доволен началом. Карелин отрывает соперника от ковра, поднимает, снова бросает. Карелин переворачивает противника на спину, прижимает к ковру. Туше, досрочная победа! Румын не продержался и 15 секунд против нашего чемпиона! Следующий противник – чернокожий борец. Кричит тренер. Карелин перехватывает соперника поперек тела, бросает на ковер. Карелин укладывает на лопатки следующего противника. Тренер доволен. Арбитр фиксирует победу. И Александр Карелин без труда кладет на лопатки кубинца. Болельщики встают. И впереди нас ждет финальный поединок против 20-кратного чемпиона Швеции Томаса Юхансона. Карелин блокирует руки Юхансена. Карелин и Юхансен встречались уже не раз. Думаю, их можно смело назвать извечными соперниками. Тренер кричит, сложив ладони рупором. Карелин бросает шведа на пол. Юхансен сопротивляется, пытаясь сбросить с себя Карелина. Но тот прижимает его лопатки к ковру. И это победа Карелина! Александр, победитель Олимпийских игр! Двукратный олимпийский чемпион! Арбитр на ринге поднимает руку Карелина. Болельщики встают. Утро. Света спит в постели. Просыпаясь, Света подтягивается, переворачивается на живот. Медленно открывает сонные глаза. Мам! А ну вставай! Нет! Это теперь моя игра! Я иди никуда не уеду! Прекрати немедленно! Да что ж такое? Господи! Между прочим, Света не навсегда уезжает. Собираться. Мать открывает дверцу шкафа, берет вещи, выходит из комнаты. Света улыбается. Мам, я буду приезжать. Не ожидала, что ты уедешь так скоро. Думала, лет через 7-8. Не раньше. Может, я еще не подойду для сборной. Приеду через неделю. Да что еще за мысли такие? Все будет хорошо. Света заправляет постель. Встает на нее, тянется к книжной полке. Берет оттуда деньги. Вот, мам, возьми. Что это? А это талоны, я их на деньги обменяла. Свет, ну мы уже говорили об этом не раз. Мне на базе все равно деньги не пригодятся, а ты вон тут Юльке что-нибудь купишь. Света обнимает и целует мать. Иди завтракать. Я сырники испекла сегодня. Света кивает, идет к двери. А умываться? Мать смотрит ей вслед. Света сидит на заднем сидении едущей машины, смотрит в боковое стекло. Желтое с черными шашечками такси останавливается. Света и тренер выходят из машины. Вот отсюда и выходят чемпионы. Это удача, что сюда вызвали. Теперь нужно доказывать, что не зря. Света забрасывает на плечо лямку синего рюкзака. Тренер и Света идут по парковой дорожке к окруженному деревьями зданию. Большой гимнастический зал. Входит Света. Она одета в синий спортивный костюм. За плечом синий рюкзачок. Оглядывается. Гимнастки тренируются на стенке, на брусьях, на бревне. Новенькая. Света оглядывается на девушек. Выходи, не стесняйся. Света снимает рюкзачок. Я не стесняюсь. Нравится здесь? Света садится на мат, снимает кроссовки. А тебе? Наглая. На Олимпиаду хочешь попасть? Да, и не на одну. Максимум, что нам светит, это две Олимпиады. И то, если повезет, а некоторые из этого зала могут и не выйти. Света снимает брючки. Это ты про себя? Это я про таких длинных, как ты. Это там твое, что? Тренер сборной и тренер Светы. Свет, подойди. Света, уже раздетая до гимнастического купальника, бежит через зал. Девушки скептически смотрят ей вслед. Покажи свою программу на брусьях. Свет, накладки надень. Направляясь к брусьям, Света закрепляет на ладонях накладки. Специальное устройство защиты кожи рук. Света берется за нижнюю жердь. Бросок тела, оборот, стойка на руках, оборот, перелет на верхнюю жердь. Высоковата она для спортивной гимнастики. Стойка на руках, перехват, оборот в другую сторону, шпагат в полете, перехват, перелет на нижнюю жердь, оборот, перелет. Красивая амплитуда. А я про что? Двойное сальто, соскок, финальная стойка. Посмотрим. Тренировка продолжается. Спину держим. Прыжки с подтягиванием колен к груди. Колени, колени к груди, темповой на две. Девушки делают перевороты через мостик вперед и назад. Света прыгает назад на руки, падает. Что стоишь, Коркина? Переделывай. Брусья. Неудачный переход со стойки на руках. Света огорчена. Ну, спину держи. Прыжок вперед через мостик. Резче! Резче толчок! Тренер сборной делает резкий жест руками. И так каждый день? Да, если хочешь поехать на Олимпиаду. Вечер, комната общежития. А как же учеба? Учимся здесь. Все без отрыва от тренировок. А домой часто отпускают? Да не особо кто-то ездит. Света пьет чай. Чуть расслабишься, возьму другую. На столе книжки, аквариум с рыбкой. Видела твое выступление в Сеуле. Света отставляет кружку. Неплохо. Света откидывается на подушке. Следующее утро. Света спит. Сладко спишь? Света потягивается с просонья. Девушка-соседка закрывает молнию сумки. Снимай на тренировку. Девушка уходит, Света вскакивает. Вид сверху на спорткомплекс вокруг стадиона. Уважаемые друзья, победитель Олимпийских игр, двукратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Зал пресс-конференции полон. Журналисты поднимают руки, диктофоны и камеры. Пожалуйста. Что вы можете сказать о своем сопернике по финалу Юхансене? Стыдно перед Томасом. Ведь если разобраться, именно я последние 5 лет хорошему мужику кровь порчу. Журналист с портфелем проталкивается вперед. Расскажите о ваших ощущениях во время финальной схватки. А что тут рассказывать? Как говорят боксеры, я его тюк, он меня тюк. Я его тюк и попал. Тренер Карелина и журналисты смеются. Вы не устали от побед? Я слишком хорошо помню все свои поражения, особенно последние в 87-м на чемпионате страны. Поэтому победы мне не могут надоесть. Тут просто некуда встать. Поднимает упавшую книжку. У вас все хорошо? Поднявшись с книжкой, журналист оказывается прямо перед столом с Карелиным. А, да. Я все записал. Я его тюк, он меня тюк. Все записано. У журналиста скучный и усталый вид. Ваш вопрос? А? Оборачивается. У вас же есть вопрос? Да, само собой. Борьба – это нелегко. Карелин усмехается. Согласен. В чем состоит ваш вопрос? Журналист убирает книжку в портфель. Сильно устаете после боя? По-разному. А я смотрю, вы уже немного устали. Прижимает портфель к груди. Если честно, да. Просто много людей. Может, вам спортом позаниматься? Спасибо. Я подумаю. Уходит. Однажды вы сказали, к жизни нужно относиться жадно. Как понимать эти слова? Это как узаконенный эгоизм. Нужно стремиться делать больше, но при этом на ноги другим не наступать. Черчилль называл это роскошью. Да, это роскошь. Но это та роскошь, которая делает человека внутренне свободным. Думаю, на этом мы и закончим нашу пресс-конференцию. Карелин с тренером выходит из зала. В дверях журналист с портфелем. Читали Черчилля? Да. Рекомендую. Почитать на досуге. Журналист удивленно хмурится, щурится от вспышек. В следующем кадре он же у телефонного автомата набирает номер. Привет, это я. Позови Мариса. Олег повел его в парк аттракционов. Ладно, передай ему, что я звонил. И поздравь его от меня. Скажи, что через пару дней я заеду и привезу подарок. Еще скажи, что я очень сожалею, что не смог приехать. Ничего, он уже привык. Вздыхает, прижимая телефонную трубку плечом. Вешает трубку на рычаг. За стеклянной стойкой коллега-журналист. Отличный вопрос, коллега. Коллега уходит. Журналист набирает новый номер. Алло. Алло. Это Янис. Ты взял интервью этого русского или нет? Не совсем. Я был на пресс-конференции и задал пару основных вопросов. Янис, у тебя была договоренность на индивидуальное интервью. Почему ты опять опоздал? У меня были обстоятельства. Оно вообще очень нужно было? Роется в портфеле. Янис, я обещал министру, что интервью выйдет в нашей газете. Как ты сам думаешь, нужно оно или нет? Я не знаю. Он, наверное, улетел уже домой. Ты должен полететь к нему и взять это чертово интервью. В Москву? Он живет в Новосибирске. Отправляйся туда первым же рейсом. Может, кто-то другой слетать. Человек, которого я возьму на твое место, слетает в Новосибирск. Не беспокойся, Янис. Янис пьет из бутылочки, упрятанной в бумажный пакет. Плаванье. Попов под водой. Замедленные подводные кадры. Саш, ну ты вообще на время смотришь, нет? Я вообще в Кремле жду. Давай быстро собирайся. Геннадий Геннадьевич, а давайте кто последний из бассейна, тот... Тут первый на финише. Давай, хороший ля-ля. Ага, складно получилось. Москва. Водовзводная башня Кремля на набережной. Прием в Кремле и вручение наград. Сборная по плаванию. Спортсмены-мужчины одеты в строгие белые костюмы тройки. У женщин белые юбки и полоса в цветах российского флага на белом пиджаке. Тренер кивает обернувшемуся на него Александру Попову. Александр и Дарья, сидящие невдалеке в том же ряду, встречаются взглядами. Банкетный зал. Женщина играет на белом рояле. Бокалы с шампанским в руках гостей. Спортсмены и журналисты располагаются группами возле столиков. Дарья угощается у столика с закусками. Александр Попов направляется к ней. Так, Дарья. А как же ваша спортивная диета? С утра ничего не ел, на дорожке втонул. А я спасу, если буду рядом. Нормальный такой подкат. Я оценила. Да нет, ты реально нужна сборной. Чокаются бокалами. Дарья улыбается. Сань, подай, пожалуйста. Попов передает тарелку. Все твое. Отдает товарищ. Вы новость слышали? Мавроди президента баллотируется. Не, бери выше, у меня завтра день рождения. Поздравляю. Спасибо, но рано. Завтра придете в Александровский сад и поздравите. Я, наверное, не смогу. Отводит взгляд. Тренировки. Но там же набережная рядом, вдруг и начнут тонуть. Да. Сань, обязательно приходи, старик. Мы с Катюхой будем рады. Давай, хоть ненадолго. Попов улыбается Дарье. Ну, посмотрим. Гимнастика. Света возле телефона на столе дежурной по этажу. Звонок в Белгороде. Мама Светы подбегает, снимает трубку. Алло. Света улыбается. Алло, привет, мам. Света, как у тебя дела? Уже освоилась? Все хорошо. Вздыхает. Трудно немного, но это нормально поначалу. Хочешь, я приеду, навещу тебя? Ты серьезно? Вы же с папой вообще никуда не ездите. А потому что повода не было. Ладно, у вас все хорошо? Да все нормально у нас. Ты главное, не волнуйся. У тебя все получится. Откуда ты знаешь? Здесь вообще другой уровень. Здесь и выгнать могут. Ну и дураки будут. А ты... Ты не бойся. Вернешься домой и... Мам, я не хочу домой. Я не в этом смысле. Да я понимаю. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Пока. Спасибо. Вешает трубку. Тренировка. Света на брусьях. Соскок. Финальная стойка. Света на бревне. Подскок на месте. Девушки на ковре исполняют сальто назад. Света на бревне делает сальто назад, затем соскок. Еще раз попробуем. Света повторяет, делает боковой переворот без опоры на руки. Снова брусья. Финальная стойка на руках. Соскок. Хорошо. Закончилось. Тренер уходит. Света поправляет маты под брусьями, накладки на руках. Берется за нижнюю жердь. Оборот, стойка, переход на верхнюю, оборот, переход на нижнюю. Руки Света срываются, она падает. Света оглядывается, встает. Срывает обмотку накладки с правой руки. По залу идет ее тренер, смотрит по сторонам. Девушка исполняет каскад прыжков через мостик и сальто назад. Тренер находит Свету за тренировкой силы рук на вертикально висящем канате. Свет, но мы же закончим. Света заканчивает виз с ногами в шпагат. Спрыгивает, переходит к снаряду конь, снимает накладки. Борис Васильевич, здесь очень много талантливых гимнасток. Тренер кивает. Угу. Оглядывается на гимнасток, поворачивается к Свете. Это еще высоковато для гимнастики. Понимаешь? Лицо Света становится несчастным. Она сдирает накладки. А если мы все твои минусы переведем в плюсы? Света поднимает лицо. Если мы сделаем упор на твои фирменные элементы, наполним твое выступление красивыми хореографическими связками и хитро выстроим программу так, чтобы во время упражнений ты имела возможность отдыхать перед сложными элементами. Борис Васильевич улыбается. Гимнастика будущего. Лицо девушки светлеет, она улыбается. Самолет зажигает посадочные огни, снижается. На мосту останавливается машина. Сунув портфель под мышку, из машины выходит Янис. Дверца захлопывается, машина уезжает. Янис оглядывается по сторонам. Останавливает идущего мимо пожилого мужчину. Простите, надеюсь, я не ошибся адресом. Мне сказали, здесь занимается Александр Карелин. Все правильно. Я Янис, журналист из Латвии. Виктор Михайлович. Очень приятно. Вы знаете Карелина? Немного. Последние лет 10 я его личный тренер. Тренер продолжает идти. А мне нужно взять у него интервью. А вы договаривались? Нет, но в Барселоне он произвел на меня огромное впечатление. О, да. Накатся отрывом от уши. Вот именно. Поэтому я не мог не прилететь. Тренер останавливается. Пойдемте. Янис идет за Виктором Михайловичем мимо стенда с портретами чемпионов. Поднимается по лестнице ко входу в баскетбольный зал. Небольшая разминка. Никогда не повредит. А вот Сан Саныч. Спасибо. Янис ставит сумку и портфель на пол. Идет к Карелину. Тот переобувается, стоя спиной к нему. Здравствуйте. Меня зовут Янис. Мы с вами на пресс-конференции виделись. А, помню вас. Решили все-таки спортом позаниматься. Вообще-то я через полмира к вам летел сюда, в Новосибирск. Ну, у нас красивый город. Вам понравится. Мне поручили взять у вас интервью. Давайте в другой раз. У меня тренировка. Подходит игрок. Саш, у нас игрока не хватает. Если я через полчаса зайду, нормально будет? У меня, правда, очень мало времени. Кто это? Журналист. Может, он с нами? Не, он не потянет. Не обижайтесь. Янис снимает куртку. Ну почему? Я в школе играл. Если нужно, выручу. С борцами когда-нибудь играли? Нет, но играл с баскетболистами. Не думаю, что здесь труднее. Карелин бросает мяч Янису. Тот легко берет пас. Ребят, у нас новенький. С ним поаккуратнее. Янис выходит на поле. Тренер идет по краю зала, наблюдает. Все ждут вбрасывания. Замедленные кадры вброса мяча. Мяч подан, игра начинается. Янис получает пас, ведет мяч. Его хватают поперек тела и отбрасывают в сторону, как куклу. Ты вообще о правилах слышал? Тренер усмехается. Это борцовский баскетбол. Продолжим? Давай. Янис поднимается с пола. Борцы отбирают мяч друг у друга, применяя приемы. Мяч у Карелина. Пасует мяч Янису. Янис ведет мяч. Борец перебрасывает Яниса через плечо. Тот опять летит на пол. Лежа на полу, Янис потирает ушибленную руку. Я понял. Кто выжил, тот и выиграл. Янис! Янис встает, сдергивает свитер, бросается в гущу борющихся за мяч игроков. Карелин помогает ему отобрать мяч у противника. Янис бросает мяч, но его сталкивают, и мяч летит мимо корзины. Карелин снова пасует мяч Янису. Уворачиваясь от игроков, Янис ведет мяч к корзине. Бросок. Мяч в корзине. Янис сидит на полу, потирая ушибленный локоть. Игра окончена победой команды Карелина. Карелин, улыбаясь, смотрит, как Янис встает, потирая бока. Янис, прихрамывая, направляется к скамье. Игроки расходятся. Янис трет руку. А вы молодец. Я ничего не чувствую. Это хорошо. Начнет чувствовать, начнет болеть. Знаешь, все еще впереди. Идет к скамейке. Вам нужно от меня интервью. Карелин на скамейке. Ну, больше, конечно, моему редактору. А он пообещал министру. Короче, какая-то такая цепочка. Янис садится рядом. А вы точно спортивный журналист? Честно говоря, я не очень разбираюсь в спорте. Я писатель. Я мог что-то читать? Качает головой. Это вряд ли. В журнале была вакансия спортивного журналиста, я согласился. Здесь деньги платят. Вы где-то поселились? Нет. Я с самолета сразу сюда, так что еще пока ничего не искал. Карелин встает. Не переживайте, чего-нибудь придумайте. Янис растирает шею. Возле выхода Карелин останавливается. Берите сумку, поселим вас в спортивном общежитии, а завтра поговорим. Янис поднимает голову. Александровский сад. Привет, отдыхающим. Привет. Вы приветствуете четырехкратный олимпийский чемпион. Здорово, Леш. Здорово. С днем рождения. Спасибо. Слушай, я ненадолго, вот подарок. Дай мне, спасибо, пожалуйста, Сань. Ага. Кать, сфотай нас с Саней. Саня, у нас с тобой ни одной фотографии в одежде. Серьезно? Только в плавках. Просто жуть. Сейчас сделаем. А чего могут люди подумать, понимаешь? Давайте. Ладно тебе. Смотри. Друзья позируют, дурачатся. Попов не сводит взгляда с Дани. А что, сорок? Ну, давай круг подарим. Ладно, даю кому-нибудь. Даша. Даша улыбается. Что? Можем тебя на секунду? Конечно, можно. Оба поднимаются с травы. Тебе попробуй откажи. Отходя в сторону, Даша собирает длинные волосы, перекладывает на левое плечо. Ты же сборной, как и я. Да. Даша кивает. Так должна понимать. Даша пожимает плечами. А можете поподробнее с этого места? Ты мне очень нравишься. Но... Но я сейчас не готов к серьезным отношениям. А что такое? Несчастная любовь, да? Да ничего такого. Просто весь в спорте. Саша ждет ответа. Ты понимаешь, есть еще одна проблема. Какая? Ты не готов к серьезным отношениям, а я не готова к легким. Понимаешь? Невысокая Даша смотрит ехидно снизу вверх. Так я все придумал. Начнем встречаться через 4 года. А во сколько? Саша смотрит серьезно. Сразу после Олимпиады в Сиднее. Угу. В 3. Даша кивает. Хорошо. Саша чуть виновато улыбается Даше. Поздний вечер. Сань, спасибо, что пришел. Да ладно тебе. Редко удается вот так вот погулять. Москва-река. Большой каменный мост. Горят фонари. Дашка, понравилось тебе? Саша серьезно кивает. Ну да. Ну так понравилось, женись. Ты знаешь, я сейчас весь в спорте. Это будет... Семья будет сильно отвлекать. Сань, наоборот! Семья вот, например, мне только помогает. Даша идет по высокому поребрику. Рядом останавливается машина. Привет, девчонки. Прыгайте в тачку, поедем, отдохнем. Нет, спасибо. Да ладно, мы нормальные пацаны. Че вы так? Давай, давай, давай, давай. Тормози, тормози. Из машины выпрыгивает парень. Девчонки, да хорош вам ломаться. Ну че вы, поели? Руки убери. Да. Парень бьет Сашу, завязывается драка. Друзья отшвыривают драчуна и вышедшего из машины ему на подмогу второго. Первый выхватывает нож. С размаху всаживает его в спину Саши. Саша хватает ртом воздух. Его подхватывают, не дают упасть. Машина срывается с места, уезжает. Машину лови! Даша бросается ловить машину. Машина проезжает мимо. Даша выбегает на проезжую часть. Машина тормозит перед ним. Сашу усаживают. Даша рядом. Даша прижимает к груди голову Саши. Слышишь меня, Саша? Саша, все будет хорошо. Помнишь, ты говорил, что через 4 года мы будем вместе? Ты не можешь меня обмануть, понял? Даша прижимает губы к Сашиному виску. капельницей. Даша бежит рядом. Саша, ищи, пожалуйста. Саша, смотри на меня, Саша. Дверь операционной закрывается перед Дашей. Даша прижимает к стеклу лицо и окровавленную руку. В операционной. Кровь на белых простынях. Саша лежит на животе. Хирурги с инструментами склоняются над его спиной. Давление падает. Инъекция в руку. Саша открывает глаза. Я пловец. Мне еще на Олимпиаду надо. Помоги. Я понял. Можно начинать? Делаем разрез вдоль мышцы. В данных обстоятельствах это очень опасно. Давление падает. Давайте начнем. Круп на глаза хирурга. Спортивная гимнастика. Света выходит из дверей общежития. Свет! Света оглядывается. Бежит к матери, стоящей возле клумбы. Мать и дочь крепко обнимаются. Ты как здесь? Что, не могу к доченьке родной приехать, что ли? Мама, я очень соскучилась. А я-то как соскучилась. Слушай, мамуль, мне это надо на тренировку бежать. Ты меня в комнате подожди, ладно? А я на один день приехала. Мне нужно возвращаться обязательно вечером домой. Я понимаю, мама. Я быстро обещаю. Ладно? Пока, мама, беги. Беги скорей. Пока. Беги, пока. Беги. Пока, мама. Мама с нежной улыбкой смотрит вслед убегающей Свете. Коротко стриженный мужчина в олимпийской форме идет через зал спортивной гимнастики. Света стоит на руках. Перевернутое изображение. Мужчина хлопает в ладоши. Построиться всем! Девушки оставляют гимнастические снаряды, выстраиваются в шеренгу. Мужчина встает перед девушками, внимательно оглядывает их. Меня зовут Леонид Яковлевич Аркаев. Теперь вас вести буду я. О всех своих прежних заслугах можете забыть. Пребывание в сборной будет строго по спортивному принципу. Только сильнейшие спортсмены на сегодняшний день. Через неделю прикидка, по итогам которой сформируем олимпийский состав. Столько трудов, лишения нервов. И все только ради того, чтобы на Олимпиаду поехать. И никаких поблажек. Впереди вас ждут жесткая дисциплина и упорные тренировки. Света вздыхает. Аркаев хлопает в ладоши. Все на разминку. В комнате Светы. Мама, красивая женщина лет 40, пишет на листке бумаги, сидя за столом. На лице ее появляется нежная улыбка. Дверь комнаты распахивается, влетает Света. На столе домашнее угощение и письмо. Доченька, не дождалась тебя, извини. Опаздывала на автобус. Свет, а можно уже? Ну это. У нас все хорошо. А где мама? Папа хотел со мной приехать, но его с работы не отпустили. Уехала. Юлька тоже тренируется, за тобой тянется. Мы очень скучаем. Свет, ты главное держись, будь сильной, у тебя все получится. Ты моя чемпионка. Надеюсь, в следующий раз у нас будет побольше времени. Целую, мама. Света складывает письмо. Попов. Больничная, послеоперационная палата. Саша медленно открывает глаза. Рядом с ним капельница на стойке. Взгляд Саши фокусируется на ней. Саша медленно поворачивает голову в другую сторону. В кресле, неудобно склонившись на руку, спит Даша. К груди Саши прикреплены красные и желтые провода. К руке – капельница. Даша просыпается. Взгляды Саши и Даши встречаются. Саша улыбается ей глазами. Я буду плавать. Даша качает головой. Я не знаю. Даша встает с кресла, отходит к большому во всю стену окну. Трэш сказал, что нож пробил спину и прошел на 15 сантиметров, задев легкое и почку. Открывается дверь. Входят доктор и тренер. Доброе утро, молодые люди. Здравствуйте. Давайте мы вас быстренько посмотрим, да? Доктор склоняется над Сашей. Так, на бочочек аккуратненько. Ну-ка, еще. Так, хорошо. Ну, как самочувствие, говорить можете? Когда я смогу плавать? Тренер переводит взгляд на доктора, тот складывает руки в карманы, вздыхает. Мышцы сильно не повреждены. Я сделал все, чтобы вы могли плавать дальше. Но я не думаю, что вы сможете вернуться к выступлениям на профессиональном уровне. Даша судорожно вздыхает, отворачивается к окну. Вы лучше отдыхайте. Тронув Сашу за плечо, доктор выходит. Саш, ты сейчас главное держись, да? Я хочу побыть один. Даша поворачивается к тренеру. Тот грустно кивает ей на дверь. Даша и тренер выходят из палаты. Саша смотрит им вслед. Борьба. Дорожка вдоль берега реки. Над водой легкий туман. Янис проверяет диктофон. Карелин делает упражнение. Диктофон настроен. Янис кивает головой. Угу. Вроде можем. Карелин продолжает разминку. Охарактеризуйте себя одной фразой. Карелин разминает руки. Борец из Новосибирска. Карелин невозмутим. Кем вы мечтали стать в детстве? Водителем грузовика. Водителем грузовика. Чем вы гордитесь? Тем, что я сибиряк. Что для вас самое важное, самое дорогое? Карелин делает наклоны. Моя семья, моя страна, могилы моих предков. Да все сразу. Янис ходит вслед за разминающимся на дорожке Карелиным. Как вы учились в школе? Нормально. Не-не-не. Вы отвечаете слишком односложно. Нужно как-то поподробнее. Не отставайте. Вы куда? Пробежка. Янис вздыхает. Помню, когда поступил в технику, наш куратор, увидев, что я разговариваю, была в шоке. Но именно благодаря борьбе я стал больше читать, больше думать. Борьба – это искусство превосходства не только технической оснащенности или физической массы, но и мысли. Янис, запыхавшись, старается не отставать от Карелина. Это процесс преодоления себя и окружающего мира. Янис бежит из последних сил. А вы во время пробежек утяжелители не используете? Янис переходит на шаг. Карелин оборачивается. Просто из любопытства спрашиваю. Следующим кадром Карелин бежит с Янисом у себя на спине. Как устанете, сразу поменяемся. Хорошо. А какие книги вы читаете? У вас есть любимые писатели? Нравится русская классика. Люблю Достоевского, Куприна, Бунина. Многое зависит от настроения. Mm-hmm. А вы что писали? В основном что-то страшное. Ужасы? Да нет, просто написано было ужасно. Янис усмехается. Ну не волнуйтесь, статья про вас получится хорошая. Добро. А может и не выйдет ничего. Солнце разгоняет утренний туман. В основе жизни лежит борьба. Борьба с соперником, борьба с самим собой. Кто-то борется с болезнью, кто-то с неверием в себя. Карелин останавливается. Понимаете? Саживает Яниса. Никогда нельзя сдаваться. А семья не мешает спортивной карьере? Семья меня поддерживает. Это настолько надежный тыл, что она никогда не была для меня помехой. Только поддержка. И они это знают. Это здорово. У меня сын Марис, ему сейчас 6. Ну тогда вы меня понимаете. Мы с женой в разводе, так что я редко его вижу. Карелин и Янис идут по дорожке. Солнце пробивается сквозь листву. Запрыгивайте, теперь моя очередь. Пронесу сколько смогу. Постарайтесь не отставать. Карелин переходит на бег. Янис за ним. Спортивная гимнастика. Тренировка в зале. Света исполняет программу на бревне. Сальто без поддержки рук. Прыжок в шпагате. Стойка на руках с ногами через шпагат. Прыжок назад через мостик. Еще прыжок. Неудачно. Нога идет мимо бревна. Света падает на мат. Девушки поворачивают голову в ее сторону. Смотрят с сочувствием. Света поднимается, отряхивается, оглядывается. Все гимнастки заняты тренировкой. Света кладет руки на бревно, вздыхает. На следующее утро, оглядывая тренирующихся гимнасток, Аркаев подходит к Борису Васильевичу, приближает лицо. Где Хоркина? Входит Света в наброшенный поверх гимнастического купальника олимпийки. Борис Васильевич спешит к ней. Готова? Ты следующая. Света сбрасывает олимпийку. А что со спиной? Поболевает. Сильно? Света коротко грустно кивает. Пропустим, будем восстанавливаться. Борис Васильевич. Хватает тренера за руку. Я все сделаю. Света направляется к брусьям. Отпертый. Взглянув на Свету, Аркаев склоняется к помощнику, пишущему в журнал. Света проверяет на скольжение нижнюю жердь. Спина ее обтянута широким лечебным поясом. Прыжок, вис, оборот, стойка на руках. Света безукоризненно и артистично исполняет программу. Борис Васильевич сопереживает каждому перебросу жерди на жердь. Аркаев наблюдает сложные элементы программы, скрестив на груди руки. Программа заканчивается виртуозным перебросом с закруткой и тройным сальто на финальном прыжке. Света красиво выходит на финальную стойку. Сходит с мата. Тренер обнимает ее одной рукой. Молодец. Плаванье. Александр Попов с мрачным видом сидит на скамейке больничной аллеи. На нем теплый халат. На аллее появляется Даша. Привет. Как себя чувствуешь? Привет. Как видишь. Даш, можно тебя попросить приходить не так часто? Даша упрямо опускает глаза. А я сегодня одна? В смысле? Ребят! Правда, наконец. Они хотели встретиться с настоящим олимпийским чемпионом, и я сразу подумала про тебя. Саша оглядывает стоящих перед ним мальчишек. Привет, ребята. Здравствуйте! Саша улыбается, хмыкает. Ну что, растерялись? Давайте спрашивайте, что хотели. А покажите золотую медаль. Я не взял с собой, ребята. А я принесла. Ого, круто! Глаза мальчишек горят восхищением. А можно подержать? Мальчишки с благоговением передают медаль из рук в руки. Саша поворачивается к Даше. Даш, я не смогу. Ты сможешь. Ребята, а хотите услышать историю о том, как Александр Попов выиграл эту золотую медаль? Да! Саша улыбается. Борьба, тренировка. Даш, хорошо. Постоянно двигайте. Не давай ему стартовать. Так, захват. Хорошо. Поднимай. Вот так вот. Учитесь. Чемпионат на носу. Один Карелин за всех не выступит. Давай, давай, поднимай. Тренер оборачивается. Янис поднимает голову от записей. Саш, что случилось? Нормально. Пройдет. Коридор клиники. Обследование показало, что у вас уже ребра. Если дать нагрузку, может привести к перелому. У меня через месяц чемпионат. Успею восстановиться? Это исключено. Лучше поберечься. Виктор Михайлович вздыхает, кивает, опускает голову. Пропустим чемпионат. Карелин опускает голову, кладет руки в карманы, уходит. Тренер с рентгеновским снимком в руках и помощник идут следом. Гимнастика. Вы основные претендентки в олимпийский состав. Но двое из вас будут отсеяны. Напоминаю, на Олимпиаде у нас командные соревнования. И результат будет зависеть от оценок каждой из вас. У меня есть сомнения в физическом состоянии спортсменки Хоркиной. Соседка по комнате. Но это спорт. Кто тут без травм? Аркаев строго смотрит на строй девушек. Борис Васильевич тоже вступается за Свету. Есть проблема со спиной, но она решаема. Аркаев ходит вдоль строя гимнасток. На Олимпиаду поедут Галиева, Долгополова, Грошева, Кочеткова, Ляпина и Хоркина. Света поворачивает голову к соседке по комнате, не попавшей в список. В комнате общежития девушка собирает вещи. Открывается дверь, входит Света. Оставшись в дверях, наблюдает за сборами подруги. Медленно идет к столу. Подруга складывает вещи в сумку. Слушай, ну, после Олимпиады будет чемпионат мира. Подготовишься, вместе поедем. Девушка комкает блузку. Не получилось у меня со второй Олимпиадой. Света подходит ближе, облокачивается на стол. Ты же не бросишь? Девушка поднимает голову. Ты когда последний раз в кино была? Света пожимает плечами. В Белгороде еще. А в Белгород свой? К родителям давно ездила? Света вспоминает. Давно. А когда ты последний раз, я не знаю, просто высыпалась? Есть и другая жизнь. Света с грустью смотрит, как подруга бросает вещи в сумку. Ну и чем ты займешься? Девушка садится на кровать, мечтательно смотрит вдаль. Поеду домой. И первый месяц буду просто спать. А там что-нибудь придумаю. Света с улыбкой смотрит на подругу. Та вдруг резко разворачивается к ней всем телом, приближает лицо. Знаешь, спорт должен занимать все твои мысли. У меня просто уже давно этого нет. Девушки долго смотрят в глаза друг другу. Так что давай, лечи спину. Я буду с тебя болеть. Плаванье. По больничному коридору идут Попов и медсестра. Честно говоря, нашим спортзалом давно никто не пользуется. Женщина открывает дверь комнаты, заставленной тренажерами. Саша касается пальцем пыльных жалюзи на двери. Видимо, им вообще никто не пользовался. Женщина передает Саше ключ. Попов заходит в солнечную, но захламленную комнату. Сбрасывает куртку, растворяет окна. Поднимает утяжелитель со штанги, но хватается за бок. Растягивает эспандер, закрывает лицо, ложится на диванчик. Больничный коридор. Доктор указывает Даше на спортзал. Даша смотрит в окошко двери. Саша, согнувшись, работает с палкой так, будто гребет веслами. Саша отжимается. У двери сидит Даша с тетрадкой. Доктор заглядывает в окно. Даша и доктор кивают друг другу с улыбкой. Саша на силовом тренажере. Ты почему не на тренировке? А у нас небольшой перерыв подготовки. Даша бросает яблоко. Саша ловит. Неплохо. Борьба. Карелин стоит перед стендом с кубками и фотографиями в коридоре спортклуба. Входит Янис с сумкой через плечо. Подходит к Карелину, встает рядом. Разглядывает портреты. Поколение великих борцов. Я о них вырезки в газетах собирал. Молодым всегда нужна поддержка. Групповой снимок команды борцов. Мне очень жаль, что вы не сможете выступить из-за травмы. Случается. Янис кивает, поворачивается к Карелину. А я вот сегодня улетаю. Обещал сына сводить в парк аттракционов. А вы мне так и ни один прием не показали. Карелин поворачивается к Янису. Дайте руку. Янис удивленно оглядывается. Что, прямо здесь? Карелин кивает. Янис ставит сумку на пол, протягивает руку. Борец пожимает ее. Это первый прием, который проводят борцы во время поединков. Каждая схватка начинается с уверенного, крепкого рукопожатия. Борьба – это не только спорт. Это образ жизни. Карелин кивает, идет к лестнице, поднимается. Янис поворачивается и задумчиво смотрит ему вслед. Рад был с вами познакомиться. Карелин оборачивается. Сыну привет передавайте. Хорошо. Янис улыбается. Высокое с колоннами крыльцо клиники Склифосовского. Саша и Даша спускаются по ступенькам. Ну что, домой? Да. В бассейн. В воде бассейна отражаются Саша и тренер. Ну что, уверен? Саша смотрит в воду с бортика бассейна. Уверен. Готовится прыгнуть в воду. Смотри, будет трудно. Тренер подает очки. Ничего. Саша взглядывает на стоящую поодаль Дашу, надевает очки. Засекай, Геннадий. Ну, давай. Саша прыгает. Замедленные кадры подводной съемки. Тело пловца красиво входит в воду. Руки вытянуты вперед. Корпус выполняет волнообразное движение «дельфин». Кадр. Мальчик, барахтающийся в воде бассейна. Саша теряет ориентиры, беспорядочно бьет руками. Даша и тренер обеспокоены. Мальчик поднимается к поверхности. Над водой появляется голова Саши. Даша переводит дух. Саша плывет в стиле кроль, красиво и широко работая руками. Подплывает к бортику с тренером. Сань, давай-ка еще месячишко отдохнешь. Надо сил тебе подобраться. Да все хорошо. Это я так. Буду попробовал. Саша отворачивается к воде, плывет в обратную сторону. Тренер стоит на бортике, скрестив руки. Ну, значит, все сначала. Борьба, Новосибирск. Ну что, ребята, впереди у нас первый чемпионат мира, на котором мы будем выступать командой Российской Федерации. А это значит, что весь мир будет смотреть именно на вас и ждать вашей промашки. А еще лучше поражения. Но, однако, знание этого всего делает нас с вами только сильнее, да? Да! Одним словом, ребят, надо просто поехать и выиграть этот чемпионат. Понятно? Да. А что с Карелиным? У Карелина травма. Он на чемпионат мира не поедет. К группе борцов подходит Карелин. Что приуныли? Здоровается за руку с представителями Олимпийского комитета. Что ты здесь делаешь? Восстановился я. И врачи бывают ошибаются. Травма незначительная. Так что едем на чемпионат? Едем. Вы понимаете, что это первый чемпионат под флагом Российской Федерации. А ты сам олицетворяешь нашу непобедимую страну. И если проиграешь ты, вместе с тобой проиграет вся страна. Страна для меня — это они. Эти ребята. Каждый из них. У них есть все, чтобы победить. Им нужно только добавить уверенности. А это уже наша задача. Так что я еду с ними. Представитель комитета кивает, уходит. Саш, это риск. Ты же ни разу не проигрывал. Я готов, и я поеду. Мужчины смотрят на тренера. Тот невозмутим. Аэропорт Шереметьево. Останавливается автобус. Из автобуса выходят спортсмены в бело-красно-синей форме Олимпийской сборной России. К Свете подбегает Юля. Света! Сестры обнимаются. Ты откуда здесь? А я на сборах в Москве. Вот приехала тебя на Олимпиаду проводить. Как родители? Волнуются. Ты звони им чаще. Все нормально? Да, просто мама немного расстроилась, но она к тебе приехала, а ты с ней не поговорила толком. Переживает за тебя. Свет, на регистрацию пора. Ага, слушай, мне пора. Ладно. Прости. Не бери в голову. Тогда я выступлю, давай. Я обязательно приеду. Хорошо. Не забудь. Привози больше медалей. Договорились. Красивый ночной город. Спортивный комментатор у микрофона. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня в Олимпийской Атланте проходит финал в отдельных видах многоборья по спортивной гимнастике среди женщин. Сегодня мы болеем за наших гимнасток, которые начнут свое выступление на Олимпиаде с брусьев. Группа гимнасток выстраивается перед брусьями. Сзади развиваются флаги государств, выступающих спортсменок. Света стоит в середине шеренги, волнуется, смотрит прямо перед собой. Одна за другой спортсменки исполняют свои программы. Судьи записывают результаты каждой гимнастки. На брусьях американская спортсменка. На трибунах машут флагами США. Вообще местная публика очень мощно поддерживает своих американских гимнасток. И нашим девчонкам придется очень нелегко, но давайте поддерживать их и верить в победу. Света идет к брусьям. Зачерпывает в ладони магний, растирает. Смотрит на полные болельщиков трибуны. Мелькают вспышки фотокамер. Света плотно сжимает губы. Нижняя жердь брусьев подрагивает. Света подходит к брусьям. Рядом стоит Борис Васильевич. Света протирает брусья в местах захвата. На трибунах хлопают в ладоши, кричат, машут флагами. Света предельно сосредоточена. Света встает в приветственную стойку, правая рука вытянута вверх, поворачивается к брусьям. Вдох, пробег, толчок руками от нижней жерди, перелет к верхней. Оборот, перехват, стойка на руках с перехватами рук на верхней жерди. Вращение, сложный переход с жерди на жердь. Аркаев и Борис Васильевич наблюдают с волнением. Тренер ритмично бьет кулаком в ладонь, стоя рядом с оператором. Сложные вращения, соскок с тройным сальто, точный выход в финальную стойку с поднятыми вверх руками. Судьи расставляют баллы. Света обнимается с Борисом Васильевичем и Аркаевым. Все ждут результата. На табло наконец появляется надпись. Россия, Хоркина, 9,850 тысячных баллов. Хоркина, лидер сборной России! Она завоевала золото для нашей команды и не оставила никому никаких шансов! Света обнимается с девушками сборной. Группа русских болельщиков на трибуну встает. Борис Васильевич счастливо улыбается. Света машет рукой трибуну. Ее окружают журналисты. Вы олимпийская чемпионка, что вы чувствуете? Много людей волновалось за меня, особенно моя семья. Я хочу поблагодарить моего тренера Бориса Васильевича Спасибо. И всех моих поклонников. Большое спасибо за вашу поддержку. Это наше золото. И мы надеемся, это не последнее ваше золото. Мы очень ждем вас на следующей Олимпиаде в Сиднее. В Сиднее вы меня, скорее всего, уже не увидите. Я подумываю завершить спортивную карьеру. Почему? Я стала олимпийской чемпионкой. Моя детская мечта осуществилась. Сейчас мне больше всего на свете хочется побыть с моей семьей и отдохнуть. Спасибо большое, извините. Ура. А вы, скажите, знали о намерении Хоркиной бросить спортивную карьеру после этой Олимпиады? Нет, для меня это полная неожиданность. Но я думаю, что Хоркина еще не все сказала в гимнастике. Извините. Аркаев уходит. Плавание. Тренер идет вдоль дорожки, по которой плывет Саша. Плохо! Засекает секундомер. Следи за дыханием. Четко держи. Саша поднимается по лесенке на бортик. Даша с полотенцем подходит к нему. Мощнее загребай! Даша сидит на трибуне. Саша тренируется. Работай! Саша и Даша идут, обнявшись после тренировки. Тренировка. Другие пловцы обгоняют Павлова. Он поднимает голову возле бортика, смотрит на Дашу, переводит дыхание. Даша и Саша идут по парку. Не устала еще со мной возиться? Устала. Но ты ведь пропадешь без меня? Саша в спортзале, качает мышцы рук. Саша плывет. Прыгает на скакалке. Снова плывет. Ты скоро окончательно вернешь свою прежнюю форму. До этого еще очень далеко. Работай! Мощнее загибай! Мощнее! Даша сидит у бортика, с любовью смотрит на плывущего Сашу. Работай! Саша обгоняет других пловцов. Ясный весенний день. Саша и Даша, держась за руки, идут по аллее парка. Я уверена, что у тебя все получится, и что ты плавать будешь еще даже лучше, чем раньше. Что? Саша пристально смотрит на Дашу. Даша, помнишь наш разговор? Тот вечер. Ну, мы тогда договорились начать встречаться после Олимпиады. Конечно, помню. Ты тогда сказал, что ты не готов к серьезным отношениям. Ты сказала, что не готова к легким. До Олимпиады еще далеко. Может, не будем тянуть, а? А как же ты говорил, что это будет отвлекать от спорта? Семья будет только помогать. Мне кажется. Да, я тоже так думаю. Выходи за меня. Даша поднимает лицо. Саша смотрит на нее с открытой улыбкой. Света лежит в постели, открывает глаза, поворачивает голову. В дверях стоит мама. Доброе утро. Доброе утро. Проснулась? Учти, что ты спишь здесь только в честь приезда. Это мое место, и я к нему привыкла. Надеюсь, ты быстро отвыкнешь. Сестры лупят друг друга подушками, хохочут. У Светы берут интервью на лоне природы. Света, от всего города поздравляем вас с победой. Спасибо. Скажите, а что-то поменялось в вашей жизни после этой победной Олимпиады? Да, все поменялось. Режим поменялся. Вот поступила в родной Белгородский университет. И как? Тяжело учиться? Ну, в принципе, не очень. Я учусь на факультете физического воспитания, и поскольку я занималась гимнастикой, мне не так трудно. Но все равно интересно. Многим спортсменам очень сложно адаптироваться после ухода из большого спорта. Mm-hmm. А как вы переживаете этот период в своей жизни? Да, я понимаю, о чем вы говорите, но я сейчас провожу больше времени со своей семьей. Держись! Света наблюдает за выступлением Юли на брусьях. Тяни! Финальный прыжок. Стой! Выступление закончено. Света и мама хлопают, глядя друг на друга. Награждение. Юля на первом месте. Ей вручают награду. Умница! Но по спорту вы не скучаете? Скучаю. Но у меня сейчас в жизни новый этап. Света перед телевизором. А ты гулять пойдешь? Идет фильм «17 мгновений весны». Я тогда твою куртку возьму. Юля уходит. Света отставляет чашку. встает, достает из стопки видеокассет запись своего олимпийского выступления. Вставляет в видеомагнитофон. Смотрит. Из кухни появляется мама, наблюдает за ней. На экране Света в красно-белом купальнике исполняет свою коронную программу. Лицо Светы перед экраном становится несчастным. Мама подходит и садится рядом с дочерью. Смотрит на выступление Светы с улыбкой. На экране Света машет рукой зрителям. Ну что, пойдем вещи собирать? Света радостно и облегченно вздыхает. Чемпионат мира по греко-римской борьбе в Стокгольме. Мы с нетерпением ждем, когда появится наш прославленный борец Александр Карелин. Это его первый поединок на чемпионате. Но у меня такая уверенность, что все у Александра будет хорошо. Карелин и Виктор Михайлович выходят на ринг. Итак, поединок начинается. Давайте пожелаем Александру Карелину удачи. Нам всем нужна уверенная победа. Карелин в красном трико, противник в черном. Карелин делает захват и бросает противника. За спиной Виктора Михайловича стоит Янис. На табло сменяются параметры баллов и текущего времени. Схватка продолжается. Тренер переживает. Болельщики Карелина на трибуне разворачивают российский флаг. На ковре Карелин пытается перевернуть противника. Перекатывается через спину. На табло Карелину засчитывается еще один балл. Карелин не дает противнику шансов. Трибуны ликуют. И это победа! Александр Карелин не без труда, но одерживает свою первую победу на турнире. И уже завтра Карелина ждет схватка с его закадычным соперником, 20-кратным чемпионом Швеции, чемпионом мира Томасом Юхансоном. Врач осматривает Карелина. Выступать больше нельзя. Входит Янис. Привкус желчи во рту чувствуешь? Да. Ребро оторвалось и давит на печень. Саш, надо сниматься. Карелин поднимает локоть. Да нет, пока нормально. Саша, ты понимаешь, чем тебе это может грозить? Примерно да. Доктор, вы это, не волнуйтесь. Просто будьте рядом. Доктор строго смотрит на тренера. Чего вы на меня смотрите? Вы же сами все слышали. Главное, чтобы никто не узнал. Доктор кивает головой, уходит. Тренер садится рядом с Карелином. Янис кладет на стол газету. Карелин и тренер смотрят на Яниса вопросительно. Что это? Это выдержка из моей статьи, напечатанной в местной газете. Прочитайте. Само собой. Карелин – это мужество и дух настоящего чемпиона. Невзирая на ограничения врачей, Карелин с травмой решил отправиться на чемпионат мира, чтобы поддержать свою команду борцов, которая впервые выступает под флагом Российской Федерации. Самоотверженный поступок Карелина восхищает до глубины души. Карелин олицетворяет собой настоящий, непобедимый русский характер. Карелин качает головой, широко улыбается. Что, не понравилось? Да нет, почему? Немного пафосно, но в целом очень хорошо. Большое вам спасибо. Может, Йоханссон не читал? Хотите сказать, что это ваши последние официальные соревнования? Да, я думаю закончить свою профессиональную карьеру. Тем более здесь, дома. Мировой чемпионат – лучшее место закончить карьеру. Я не становлюсь моложе. Я обещаю закончить ее с триумфом. Юхансон встречается взглядом с проходящим мимо Карелином. Мелькают вспышки камер. Вышедший вслед за борцами Янис оборачивается на Юхансона. Спортивная гимнастика. Зал для тренировок. Входят Света и Борис Михайлович. Идут через зал. Леонид Яковлевич. О! Аркаев идет навстречу. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Здоров. Недолго ты продержалась. Соскучилась уже. А у нас тут молодое поколение появилось. Талантливые, энергичные. Так! Через 10 минут тренировка. Ты готовься. Света согласно кивает головой. Привет. Привет. А что ты тут делаешь? Ты же ушла. Олимпиада скоро. Так ты была уже вроде. Свет оборачивается к девушке, занятой растяжкой ног у бревна. Еще поеду. Посмотрим. Света усмехается, оглядывается. Тренировка. Света исполняет прыжки назад через мостик, затем сальто. Легко, вдохновенно, артистично. Гимнастки то и дело поглядывают в ее сторону, наблюдая блестящее исполнение сложных элементов. Девушка, встретившая Свету у бревна, смотрит на нее пристально и ревниво. Полная энергии и вдохновения, Света никого не замечает вокруг, наслаждаясь самим процессом выполнения элементов. Заканчивая импровизированную акробатическую программу, Света делает колесо, сальто, уходит на скамью. Садится рядом с девушкой. Неплохо. Света взглядывает на нее. Только до Олимпиады еще далеко. Растеряешь форму, а кто-нибудь ее к этому моменту только наберет. Качая головой, Света усмехается. Ты права. Продолжает с открытой улыбкой. Я, в принципе, вообще могла не приезжать. Остаться дома, встречаться с друзьями, ходить в кино, не плевать на режим. Пожимает плечами. Только есть одна проблема. Становится серьезной. Я без гимнастики не могу. Подходит девушка в сливовом купальнике. Свет, а можешь посмотреть? Да, давай, конечно. Пойдем посмотрим. Толкает девушку плечом. Девушка удивленно смотрит ей вслед. Плаванье. По коридору идет Даша, останавливается. На ее лице печаль и решимость. Возле двери ее ждет Саша. Ты чего так долго? Все в порядке? Да. Паспорт взяла? Да. Пойдем. Привет. На 8-й договорился, нас распишут. Идем. Саш, подожди. Здравствуйте. Нам нужно поговорить сначала, да? Ну что, прямо сейчас? Да, прямо сейчас надо поговорить. Извините нас, пожалуйста. Даша закрывает дверь комнаты. Что случилось-то? Саш, я, наверное, не выйду за тебя. Саша не понимает. Я долго думала, и я помогала тебе восстановиться, и всегда была рядом. Даша, я тебе очень за это благодарен. Вот, в том-то и дело, понимаешь? Ты очень хороший, порядочный человек. И, возможно, поэтому ты испытываешь чувство вины передо мной, да? Саша трясет головой. Я ничего не понимаю. Ну, то, что я ушла из спорта, но это был мой собственный выбор, я сама этого хотела. В общем... Ты мне ничего не должен. Вот что я хотела сказать. Даша, я правда тебе очень за все благодарен. Даша опускает голову. Спасибо. Но я никогда не сделал бы тебе предложение руки и сердца. Только потому, что ты хороший человек. Даша поднимает голову. Я люблю тебя. Понимаешь? Даша облегченно вздыхает. Тогда я беременна. Саша окидывает фигурку Даши взглядом сверху вниз, улыбается. Саша подхватывает Дашу, они обнимаются, целуются. Зеленая лужайка. Держась за руки, идут Саша в строгом черном костюме и Даша в белом длинном платье. Друзья с цветами и шампанским бросаются к ним с поздравлениями. В бокалы разливается шампанское. Даша и Саша целуются. Спортивная гимнастика. Света исполняет упражнение на бревне. Прыжок со шпагатом в воздухе. Переворот через мостик. Два прыжка через мостик назад, соскок через сальто. К Свете подходит Аркаев. Молодец. Спасибо. Остальные так и тянутся за тобой. Как тебе, Волкова? Света пожимает плечами. Хорошая. Элементы четкие. Координация в порядке. Упорная. Тебя напоминает в молодости. Света недоумевает. В молодости? А здесь я что? Аркаев усмехается. Сейчас за тобой опыт. 20 лет как-никак. Леонид Яковлевич. Света подходит к Аркаеву ближе. Моя цель – олимпийское золото. Я сделаю все возможное и невозможное для этого. Через месяц у нас прикидка, по итогам которой я оглашу состав сборной. Кто войдет, сейчас сказать не могу. Все согласно спортивным принципам. Света согласно кивает, глядя ему вслед. Хорошо. Опорные прыжки через гимнастического коня. Разбег, прыжок, упор на руки, сальто, приземление. Васильева, сильнее пятками, поняла? Иди работай. Следующая гимнастка. Мищенко, доскок. Работай. Борис Васильевич Свете. Готов. Борис Васильевич, вы же знаете, я могу и с закрытыми глазами прыгнуть. Но все равно, будь внимателен. А сейчас прыгает олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Тренеры встают рядом. Света зачерпывает магний. Встает на стартовую позицию. Строго смотрит вперед. Разматывает бинт накладки. Завязывает бинтом глаза. Выпрямляется. Начинает разбег. Подскок. Руки на коне. Сложное с боковым прокрутом сальто. Тренер закрывает глаза. Четкое приземление. Улыбаясь, Света снимает повязку. Оглядывается на побледневших тренеров. Те переглядываются без улыбки. Борьба. Комментаторы разных стран ведут репортаж. Итак, полуфинал. Двукратный олимпийский чемпион Александр Карелин встречается с хозяином ковра Томасом Юхансеном. Перед поединком поступила информация, что Александр получил травму ребра. Но насколько она серьезна, мы пока не знаем. Что ж, нам остается пожелать Александру удачи. Все мы верим в его победу. Противники встречаются. Начинается поединок. Виктор Михайлович Янис наблюдает за ним с большим беспокойством. Сборная России сидит молча. Спортсмены переживают за товарища. Арбитр на ринге свистит. Борцов переводят в нижнюю позицию. Карелин внизу на коленях. Юхансену нужно будет перевернуть его. Юхансен обхватывает Карелина на уровне низа ребер. На лице Карелина гримаса боли. Врач и Янис смотрят на это с ужасом. Противники оказываются у края ковра. Арбитр свистит. Очень тяжело развивается поединок для Александра. Да, видимо, травма действительно серьезная. Янис наклоняется к Виктору Михайловичу. Может остановить? Юхансен напирает. Карелин уходит от захвата. Борцы оказываются за краем ковра. Давнему визави Александра Юхансену впервые удается размочить сухой счет в своих поединках с Карелиным. Карелин встает на ноги, согнувшись на один бок. Арбитр свистит. Поединок продолжается. Карелину удается бросить Юхансена на ковер. Да! 2 очка Карелину! 2-1 в пользу Карелина. Теперь Юхансен в позиции внизу на коленях. Арбитр дает сигнал к поединку. Карелин поднимает и бросает Юхансена на спину. Есть! Знаменитый карелинский обратный пояс! 4 очка Александру! И счет уже 6-1 в нашу пользу! Карелин еще раз поднимает и бросает Юхансена. И это победа! 12-1! И этот балл остается первым и единственным заработанным Юхансеном в схватках с Александром Карелиным. Карелин тяжело дышит, с трудом разгибается. Арбитр берет за руки борцов, поднимает вверх руку Карелина. Болельщики Карелина ликуют, машут флагами, хлопают. Борцы пожимают друг другу руки. Гимнастика. Да, мам. Я с тренировки иду. А когда вы летаете? Завтра утром. А сколько вам лететь до этого Сиднея? С пересадкой 20 часов получится. Ого, после этого сразу на соревнования? Открытие Олимпиады через 2 недели. Мам, ты что звонишь-то? Как себя чувствуешь? Все хорошо? Нормально. С тренировками как? Все успела? Мам, я абсолютно готова, не переживай. А вы прямо сразу... в олимпийскую деревню? Да. Мам, что происходит? Тревожно на сердце. Волнуешь что-то. Мам, сама себя накручиваешь? Угу. Выспись хорошо. Ладно. Целую, мамочка. Пока. Мама откладывает телефон. Вид сверху на небоскребы Сиднея. Уважаемые телезрители, для тех, кто к нам только что присоединился, мы ведем прямую трансляцию с Олимпийских игр в Сиднее. Опорный прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения. Лучшая спортсменка завоюет титул абсолютной чемпионки. И все мы верим и надеемся, что это будет Светлана Хоркина. Юль, началось. Юля садится перед телевизором рядом с папой. Выходит наша прославленная спортсменка. Света выходит на помост, склоняется к Борису Васильевичу. Он что-то говорит ей. Перед телевизором папа обнимает Юлю за плечо. Света берет в ладони магний, растирает, встает на старт для разбега. Борис Юрьевич поправляет мостик перед гимнастическим конем. Света на старте, ждет объявления, вытягивает руку вверх. Юля с папой болеют за Свету, обнявшись перед телевизором. Света начинает стремительный разбег. Света приближается. Прыжок, опора на руки. Тройное закрученное сальто и падение на колени. Света не понимает, что произошло. Тренер тоже. Света поднимается на ноги. Это настоящая катастрофа. Но впереди брусья, а как известно, Светлане принадлежит неофициальный титул королевы. Борис Васильевич идет за Светой по другую сторону помоста. В ее глазах стоят слезы. Надеюсь, что Горкину удастся сократить отставание от соперниц. Будем болеть и верить. Болеть и верить в нашу спортсменку. Шансы есть. Юля горестно сжимается. Папа ободряюще похлопывает ее по плечу. Света набрасывает на плечи олимпийку, садится. Арбитры замеряют высоту гимнастического коня. Борис Васильевич садится на скамью рядом со Светой. Коня установили на 5 сантиметров ниже. Как? Света потрясена. Ничего, потом разберемся. У нас с тобой еще два снаряда. Тренер поднимается и уходит. Света пытается осознать произошедшее. Помосты с гимнастическими снарядами. Мы вновь в Олимпийском Сиднее, где прямо сейчас Светлана Хоркина готовится исполнить свою программу на брусьях. В перерыве поступила информация, что конь во время прыжка Хоркиной был установлен не по регламенту, а на 5 сантиметров ниже. Мы будем следить за последующим развитием событий. Возможно, судьи примут решение о перепрыжке. Света протирает нижнюю жердь брусьев. На трибунах самодельные плакаты. Света чемпион и латиницей Хоркина. Света поднимает руку. Короткий разбег, прыжок, опора на нижнюю жердь, перелет к верхней. Тренер убирает мостик. Юля с папой у экрана телевизора. Оборот, сложный перехват, оборот в другую сторону. Стойка на руках, оборот, перелет на нижнюю жердь. Тренер удовлетворенно кивает головой. И вдруг на перелете руки Света срываются с верхней жерди. Она падает на колени. Аркаев опускает голову. Юля не верит своим глазам. Света с несчастным лицом поднимается на ноги. Падение на коне, а сейчас на брусьях. Папа встает. Окончательно лишает Хоркину шансов на медаль в многоборье. Света идет, опустив голову, с потемневшим от горя лицом. Бортовые огни летящего в ночи самолета. Матовый шар уличного фонаря. Света бредет по вечерней набережной. Грустно смотрит на полную луну, висящую над мостом через пролив. Мост украшают олимпийские кольца. Света останавливается, поворачивается к мосту, выпрямляется. Открывается дверь гостиничного номера. Входит Света. Озирается по сторонам. Комната заставлена цветами. Света вопросительно смотрит на подругу, расставляющую цветы. Я сама в шоке. Приходили спортсмены и представители разных делегаций из всех иностранных сборных. Все знают, кто настоящая чемпионка. В дверях стоит Аркаев. Завтра индивидуальная, утром тренировка. Света смотрит на стоящие повсюду цветы. Лицо ее проясняется. Утренняя тренировка. Гимнастки разминаются. Городская площадь. Столики кафе возле фонтана. Яркое солнечное утро. Света сидит за столиком и наслаждается порцией торта. Возле нее несколько опустошенных чашек и тарелок. Света зачерпывает ложечкой торт, кладет в рот, закрывает глаза. Тренировка гимнасток. Аркаев обращается к Борису Васильевичу. Где Хоркина? Все нормально, скоро будет. Делай пак. Приглушенное освещение. Света на массажном столе. Руки массажиста двигаются по ее спине, блестящей от масла. Кадры тренировки гимнасток сменяются кадрами Светиной прогулки по городу. Света выходит из магазинчика с бумажными сумками в руках. Оглядывается по сторонам. Из салона красоты выходит девушка с пышными волосами. Света заходит в салон. Плавание. Саша доплывает до бортика. Тренер жмет секундомер. Саша поднимается над бортиком на руках. Ну, как? Не блох, не блох. На сегодня все? Последние с тренировки. Первый на финише. Саша забирается на бортик, садится рядом с тренером. А это чьи слова? Мои слова. Я сказал. Давай, давай, еще 800. Тренер сталкивает Сашу в воду, и тот быстро плывет по дорожке. Тренер, оценивающий, переводит взгляд с секундомера на Сашу. Проплыв 50-метровую дорожку несколько раз, Саша возвращается к тренеру. Геннадий Геннадьевич, а можете еще сказать что-нибудь своих? Ничего не болит? Не пей обезболивающего. Первое было лучше. Да? Да. Как скажешь. Тебе виднее. Давай еще 800. Саша плещет тренеру на блокнот. Еще 800. Чемпионат по плаванию. Мы ведем трансляцию чемпионата Европы по плаванию. Сегодня в Сибири стоит чудовищная жара. Но это не самое главное. Ведь сегодня мы с вами станем свидетелями феноменального возвращения Александра Попова, четырехкратного олимпийского чемпиона. Все мы помним о чудовищном ранении, которое могло поставить крест на его спортивной карьере. И вы знаете, лично мне сегодня не важно, выиграет Попов или проиграет. Одно то, что он сейчас стоит на бортике, уже достойно восхищения. Стоя на тумбах перед дорожками, пловцы занимают стартовую позицию. Старт, прыжок в воду, подводные кадры. Очень мощно работает Александр. Будем надеяться, силы ему хватит на всю дистанцию. Виталий Геннадьевич скрывает волнение. Конец дорожки, толчок от стены, скольжение. Арбитры на финише склоняются с секундомерами. Пловцы соревнуются в стиле кроль. Попеременная гребля руками одновременно с попеременной работой ногами. Пловцы приближаются к финишу. Виталий Геннадьевич и арбитр одновременно фиксируют результат. Да, это победа! Александр Попов становится чемпионом Европы! Саша вернулся! Саша выныривает возле лесенки. Его тут же обступают прибежавшие журналисты. Александр, как вы себя чувствуете? Отлично. Прекрасное выступление. Вас не беспокоила ваша рана? Простите, я должен идти. Саша выходит в коридор, ведущий к раздевалкам. У него темнеет в глазах, ноги подкашиваются. Он хватается за перила вдоль стены. Саша прижимается к стене, стягивает с головы очки. Сзади к нему бежит тренер. Саша! Саша, ну-ка! Нормально, нормально. Виталий Геннадьевич забрасывает руку Саши себе на плечо, помогает ему добраться до скамьи и сесть. В порядке. Он что, врача? Не-не. Ну, ты молодец, молодец. Так. Дальше у нас эстафета, да? Я что-нибудь придумаю. В дверях появляется прибежавшая с ребенком на руках Даша. Саша смотрит на нее с любовью. Поднимает руку в успокаивающем жесте. Я справлюсь. Борьба. 27-е летние Олимпийские игры в Сиднее. Саш, пора. Карелин заканчивает разминку, выходит, идет по коридору к рингу. За ним Виктор Михайлович. Мы ведем прямую трансляцию с Олимпийских игр в Сиднее. Ты еще в той газете работаешь? Да нет, конечно. Давно уволился. Написал несколько книг. Молодец. Сейчас заканчиваю книгу о тебе. Назвал ее «Борец из Новосибирска». Здрасте. Хорошее название. Спасибо, что приехал. Я, кстати, не один приехал. Вон моя семья. Янис машет рукой своим в зале. Ну что, удачи. Спасибо. 12-кратный чемпион Европы, 9-кратный чемпион мира, 3-кратный олимпийский чемпион. Легенда. На пути к своему 4-му олимпийскому золоту. Из толпы выбегает маленький крепкий мальчик, протягивает Карелину фотографию его поединка с Юханссоном. Карелин обводит глазами публику. За первым рядом стоит Юханссон. Мягко кивает Карелину. Тот кивает в ответ. Подписывает фотографию, отдает малышу. Вспышки камер. Малыш улыбается. Сегодня на трибунах очень много наших болельщиков. Все поддерживают Александра Карелина. Янис садится рядом с женой и сыном. Арбитр свистит. Поединок начинается. Борцы крутятся, стараясь сделать захват. Болельщики на трибунах хлопают и машут флагами. Среди них Янис с семьей и Юханссон с сыном. Арбитр свистит, борцы расходятся. Противник Карелина занимает нижнюю стойку на коленях. Карелин пытается провести свой фирменный прием «Обратный пояс», но соперник активно сопротивляется. Карелин поднимает противника. Арбитр свистит, борцы встают. Виктор Михайлович поджимает губы. На табло 0-0. Судья останавливает поединок и ставит борцов в крест. Сцепив руки друг у друга на шее, стараясь повалить один другого, борцы топчутся на месте. Два сильных мужских тела на желтом ковре с красным кругом в центре. Карелин в красном трико, противник в черном. На табло «Рус USA» 0-0. Американец первый вышел из креста, и Карелину присуждается балл. По сигналу судьи борцы расходятся. Тренер американца показывает борцу замок захвата руками. Арбитр готовится дать сигнал. Лица Виктора Михайловича, Яниса, Юханссона. Арбитр пробегает через ринг. Судьи прокручивают запись видеокамеры. Напряженное ожидание. На табло 1-0 в пользу Карелина. Янис идет вдоль ринга, поглядывая на группу судей возле видеокамеры. Наклоняется к Виктору Михайловичу. Что происходит? Бал дали Саше. А что сейчас происходит, я понятия не имею. На ринг выходит судья. Показывает американской стороне большой палец вверх. После небольшого совещания и просмотра видео судьи отдают бал американцу. Сейчас непонятно, с чем это связано, но время еще есть, и мы все верим в победу нашего чемпиона. Карелин занимает нижнюю позицию. По свистку судьи прижимается к ковру. Американец делает захват ногой. Пытается перевернуть Карелина то с одной, то с другой стороны. На табло времени 6 минут поединка. Арбитр свистит. Борцы поднимаются. Опять крест и захват противника за шею. Виктор Михайлович кричит. Еще! Борцы активно крутятся один вокруг другого. Карелин оказывается на ковре. Судья свистит. Арбитр ходит по кругу. Виктор Михайлович крепко сжимает губы. Поединок продолжается. Болельщики на трибунах в крайнем напряжении. Теперь американец на ковре. Карелин поднимает противника, но ему никак не удается бросить его. Опять верхняя стойка, захваты. На табло 8 минут. Арбитр свистит и заканчивает поединок. Американцы ликуют, русские болельщики огорченно опускают головы. Грустные лица Яниса и Виктора Михайловича. Американцы бегут на ринг обниматься с победителем. Судья берет Карелина за руку, свистит, призывая американца. Болельщики отпускают борца, и он бежит к судье. Судья поднимает руку американца, поворачивается вместе с борцами в другую сторону и еще раз поднимает. Замедленные кадры. Борцы пожимают друг другу руки. Виктор Михайлович поворачивается к Янису. Тот стоит с низко опущенной головой. Карелин жмет руку американского тренера, уходит с ринга. Подходит к своему тренеру и Янису. Это ведь судейская ошибка. Я не выиграл, а значит проиграл. И не важно почему. Карелин уходит. Янис смотрит ему вслед. Трибуны встают перед Карелином. Он кланяется. Он проводил схватки со сломанными ребрами, с тяжелейшими травмами, но никогда не жаловался и даже не думал о том, чтобы сойти с соревнований. На Олимпиаде в Сиднее команда российских борцов стала сильнейшей сборной игр. Это была победа нового поколения, которое выросло, равняясь на Александра Карелина. Это была его победа. за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на Олимпийских играх в Атланте, Карелину присвоено звание Героя Российской Федерации. Победитель трех Олимпиад, продолжает поддерживать и развивать спорт в России и в своем родном Новосибирске, из которого он так и не переехал, потому что он борец из Новосибирска. Карелин не выиграл свое четвертое олимпийское золото, но его не победили. Трибуны с ликующими людьми словно бы превращаются в архивные фотографии хроники Олимпийских игр. Спортивная гимнастика. Света с короткой пышной на затылке стрижкой разминается перед выступлением. В ее сумке звенит телефон. Света идет к сумке, достает мобильник. Алло. Свет, Света, я прилетела. Мам, ты где? Я тут. Меня не пускают, Свет. Сейчас приду. Света бежит ко входу. Мам! Света! Светочка! Светочка! Ты как здесь оказалась? Прилетела на самолете 30 часов. Ты постриглась совсем так коротко. Я видела, что произошло. Мам, послушай, это все не важно. Ты держись. Ты у меня самый сильный. У тебя все получится. Сейчас все будет хорошо. Я точно знаю, доченька. Свет! Пора! Проводите, пожалуйста. Come with me, please. Света убегает. Ее маму проводят на место. Света вбегает на площадку с помостами. Лицо ее светится радостью. Она окидывает сияющим взглядом волнующиеся, как море, трибуны. Ее маму с почтением проводят на место, и, счастливо улыбаясь, мама садится на сиденье. Крупно, красивое, вдохновенное лицо Светы. Пришло время индивидуального первенства спортивной гимнастики, и на каждом отдельном снаряде будет разыгран комплект наград. Мы все помним нестандартную ситуацию в опорном прыжке и неудачное выступление Светланы Хоркиной в многоборье. И если честно, то я сильно переживаю, смогла ли восстановиться лидер нашей женской сборной, я имею в виду в психологическом плане. Света на старте, поднимает руку. Мама хлопает вместе со всеми, волнуется. Света начинает разбег к брусьям. Прыжок на верхнюю жердь. Оборот, стойка на руках с тройным перехватом, оборот со сложным перелетом. Оборот, сложный перелет на нижнюю жердь. Мама затаивает дыхание. Гордость на лице Бориса Васильевича. Оборот вокруг нижней жерди с поднятыми и разведенными в сторону ногами. Перелет на верхнюю жердь, стойка на руках, прогиб, сложный оборот, стойка с перехватом. Аркаев удовлетворенно кивает головой. Финальный оборот, сложное тройное сальто с боковым прокрутом. Четкое приземление, Света шепчет. Мама кричит от радости, Аркаев хлопает, улыбаясь. Тренер счастливо кивает. Света в финальной стойке. Да, Света, да, прекрасное выступление лидера нашей сборной. Света сходит с помоста, обнимается с Борисом Васильевичем и Аркаевым. В ожидании результата Света сжимает кулаки, закрывает глаза, касается лбом плеча тренера. Светлана Хоркина, победительница Олимпийских игр. И она становится двукратной олимпийской чемпионкой. Все смотрят на табло. Света поднимает руки, приветственно машет трибуну. Бежит к брусьям, обхватывает нижнюю жердь пальцами, прижимается к ней лбом. Мама хлопает, закрыв от счастья глаза. Света стоит на пьедестале победителя. Огромный стадион. Победительницы стоят на пьедестале с цветами в руках. На шее висят медали на голубых лентах. Справа и слева от флага России – флаги Китая. Плавание. Торжественное собрание. Международная федерация плавания ФИНА с гордостью вручает специальный кубок Александру Попову как наиболее выдающемуся пловцу десятилетия. Саша выходит на сцену, получает награду. Публика в зале, Даша с ребенком и Виталий Геннадьевич рядом с ней хлопают в ладоши. Саша поворачивается к залу, поднимает тяжелый кубок, показывает. Александр, в чем секрет вашего успеха? Все просто. Кто последний уходит с тренировки, тот первым приходит к финишу. Тренер склоняется к Даше. Это слова вашего тренера? Нет, мои. А тренер мне говорил, если ничего не болит, не пей обезболивающего. Если серьезно, то я выражаю глубочайшее почтение и благодарность своему тренеру Геннадию Турецкому. Он научил меня плавать дважды. Тренер смущается, хлопает в ладоши. Это странно. Я где-то благодарен, что со мной все это произошло. Я смог вернуться и многое переосмыслить в своей жизни. С любовью смотрит на Дашу сына. Я ни о чем не жалею. Приобрел я больше, чем потерял. Даша растроганно прижимается губами к голове сына. В глазах ее слезы счастья. Следующий кадр – тренировка детей в плавании, борьбе и спортивной гимнастике. Этот бой с собой и путь всегда неведомый. Но я верю, мы пройдем, пройдем любой ценой. И порой сквозь боль высокой цели преданы. Снова нас ведут с тобой сердца, живущие мечтой. Право на мечту, как вечное сияние. Ты этот свет в себе найди, за ним иди. Право на мечту, твоей души дыхание. Создатели благодарят Максута Шадаева за поддержку. В ролях Кристина Асмус, Сергей Бондарчук, Евгений Пронин, Егор Корешков, Виктория Толстоганова, Дарья Якомасова, Сергей Сосновский, Александр Робок, Василий Мищенко, Александр Галибин. Режиссер-постановщик Артем Аксененко. Продюсеры Георгий Малков, Владимир Поляков, Даниил Махарт. Автор сценария Эмиль Никогосян, Александр Маркин. Креативный продюсер Эмиль Никогосян. Оператор-постановщик Вячеслав Лесневский. Исполнительный продюсер Сергей Стегни. Композитор Дарин Сосонин. Художник-постановщик Влад Угай. Директор картины Дмитрий Кондратьев. Специализированный проект «Диск с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху» изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Марина Бау. Тифлокомментарии читает Сергей Казаков.